По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Чонгильньюс», 6 июля у парка Токголь в Сеуле Совет Семьи за демократию провел 1129-й четверговый митинг, участники которого решительно потребовали от власти освободить всех совестливых узников.